Мы с вами, Павел Андреевич, работаем уже много лет. Около 20. Уже 20, Тихон Иванович. Путь долгий и любопытный. Вы теперь в ранге министра. Впрочем, я не об этом. Другое любопытно. Я теперь мало сплю, открою глаза и думаю. Знаете, словно ничего и не было. Ничего не изменилось в самом себе. Муравьев опять как-то одними губами усмехнулся, поднял спокойные, давно отвыкшие чему-нибудь удивляться глаза, по-прежнему ожидая. «Как вы думаете, Павел Андреевич, стоит ли мне самому поговорить с академиком Строповым?» «Балласт? Древний балласт!» Муравьев изобразил усмешку, брезгливо поджал блеклые тонкие губы. «Но пророс в такие толщи не выдернешь никаким сверхмощным бульдозером. 40 лет назад несколько хороших идей, а теперь верчение в холостую, заседания, диспуты, доклады ни о чем, статьи, ковбойские погони за премиями, да вы же знаете». Муравьев бесстрастно и даже как-то неохотно выдавал необходимую справку и только под конец оживился. Сам себя пережил. Вспоминаю недели две назад один случай. На международном симпозиуме по электронике в Париже, вы, впрочем, сами утверждали нашу делегацию, случился у меня со Степаном Аверкиевичем Строповым любопытный разговор. Вы думаете о красотах Лувра или о соборе Нотр-Дам? Отнюдь. Как я понял, его прежде всего интересовали ваши родственные связи с Дерюгинской фамилией. При встрече вы можете удовлетворить его любознательность с гораздо большей обстоятельностью. Действительно любопытно, Павел Андреевич. А если еще точнее? Не могу, не знаю. Это один из самых удивительных столпов. Они неколебимо держатся именно за счет особых талантов. Вы можете назвать во мне кучу недостатков, несовершенств, но Стропов — это абсолютно особая порода. Из тех, кто своих врагов устраняет с помощью дружеских объятий. Заласкает, зацелует, задушит неизвестно как. Зальется на всякий случай слезами и бодренько потопает себе дальше. Помилуйте, в его объятия я бы не хотел угодить, ни при каких обстоятельствах. Бррр! Муравьев даже в лице передернулся. Нет, помилуйте. Эти исключительно коллективные существа из подобных себе создают целые блоки. Здесь в ход идет все. Браки, круговая порука, безошибочный отбор и подбор себе подобных. Дутые должности, оклады, черт знает что еще. А впереди, как козла вожака, всегда держит такого вот академика. Придет в какую-нибудь высокую инстанцию, вот такой, академик, потрясет жидкой бороденкой, и лихорадит программы. Я не решился бы тронуть такую фигуру, как академик Стропов. Это тотчас отзовется эхом, да еще каким, в самых огнеопасных местах, от собственной внучки до нагорных высот. Муравьев поднял глаза к люстре и покорно вздохнул. Сталин и крутенек был, и перебрал во многом. Павел Андреевич, а почему вы упомянули о внучке? Потому что она замужем за внуком Стропова, Тихон Иванович. Все очень просто. Проще пареной репы, как говорят. Брюханов побарабанил пальцами по столу. Разумеется, физик, и, разумеется, в 27 лет кандидат, добавил Муравьев. Дело здесь вполне может определяться и не родством, как вы считаете? Муравьев энергично схватился за подбородок, потер его, рассмеялся по-молодому, быстро и цепко оглядел Брюханова, как будто видел впервые. «Все-таки он мне внучатый зять, Тихон Иванович», — сказал он. «А внучка и без того в каждом разговоре, правда, довольно тактично напоминает, что я, по своим взглядам, топчусь где-то в прошлом веке. А знаете, Тихон Иванович, почему я тогда в самом начале не подал заявление об уходе? Неожиданно спросил он.